По дороге к странному огру, повелитель монстров обошел двух спорящих женщин по широкой дуге. «Эти доспехи – культурное достояние моего народа», – кричала освобожденная ушастая герцогиня. «Они не могут быть вашими трофеями, по определению. Твой народ напал на армию моего сына», – парировала графиня Джейн Грин. «И будь эти доспехи хоть культурным достоянием всего этого мира, сути вещей это не меняет. Они трофеи, а боги». Вдруг воскликнула чем-то шокированная ушастая герцогиня. «Как же я раньше не догадалась об этом? Ну, конечно же, какая еще женщина могла породить очередного ублюдочного короля-монстра? Так вот почему меня одинаково мутит от вас обоих. Не оскорбляй моего сына, женщина», — вступился за повелителя монстров полуорк, который почему-то находился рядом с Джейн. Округлив глаза еще шире, герцогиня схватилась за сердце. «У меня даже фантазии не хватит, чтобы оскорбить существо с такой родословной», — искренне призналась она. «Не могу поверить в то, что моя дочь была так слепа. А я удивлена, что ты вообще вспомнила о своей дочери», — хмыкнула Джейн. «Ни разу не спросила меня о своей внучке. Ты ведь приехала к Сиран свою задницу спасать, а не для того, чтобы ей помогать. Ты не вмешаешься», — с оторопью пробормотала Лина, наблюдая за тем, как две женщины разорвут сейчас друг дружку на клочки. «Я ничего не вижу и не слышу», — четко высказал свою позицию повелитель монстров. «Где этот огр?» «Почти дошли», — опомнилась девушка и, сорвавшись с места, она практически тут же оказалась в десятке метров от повелителя монстров, замахав рукой. Вскоре и сам повелитель монстров стоял перед тяжело дышащим полуэгром. «Ты после каждого боя собираешься быть при смерти?» — поинтересовался он у своего подданного, без труда узнав осточертевшую ему уродливую рожу. Будучи не в силах сказать что-то в ответ, полуэгр приоткрыл один глаз и по традиции показал своему вождю средний палец. «Вот видишь», — развел руками парень, обратившись к Лина. «Жив-здоров твой огр», — глаза открывает и палец подымает. «Так что, пусть ожидает своей очереди. Он спас мне жизнь», — в отчаянии выкрикнула девушка, полагая, что этим восклицанием объяснено все. «И что с того?» — не понял этой женской логики парень. «Хочешь сказать, что твоя жизнь ценнее жизни тех, кого сейчас спасает Лили? А тех, кто тебя спас, мы должны на руках носить. Где-то я такое уже слышал. Неужто у Тацуи ты не только член сосала, но еще и идеи его нахваталась?» Без особого труда повелитель монстров перехватил руку, которой Лина собралась отвесить ему пощечину. После чего он смерил девушку презрительным взглядом и просто направился улаживать более важные проблемы. «Я была в первой волне», — прокричала ему вдогонку Лина, хватаясь за последнюю соломинку. «И мне полагается награда». Парень остановился, дав понять, что признает правоту Лина и готов выслушать ее просьбу. Но в то же время, он даже головы не повернул в сторону своей собеседницы. «Пусть Лили вылечит его», — потребовала свою награду Лина. «Ты хорошо понимаешь тот факт, что больше ты не сможешь попросить у меня ничего», — уточнил у девушки повелитель монстров. «И, скорее всего, после очередного разговора с Блецией, я вышвырну тебя из семьи». Проигнорировав эту угрозу, Лина вновь повторила свое требование. «Пусть Лили вылечит этого огра, немедленно». «Хорошо», — согласился с этим требованием повелитель монстров. «Скоро она подойдет». Так и не повернувшись к Лина, повелитель монстров ушел, а обессиленная девушка опустилась на колени и зарыдала, отчетливо осознавая, что все ее старания остаться в семье пошли прахом. Но, в то же время, одноглазая женщина, все еще сидящая под кроной ветвистого дерева, улыбнулась, будучи довольной поступком своей новой приемной дочери. Том 3, глава 30, мачеха. Убегающую от повелителя монстров Кей никто не пытался остановить. Девчонка понимала, что ее бегство – безрассудная глупость, но стыд гнал ее вперед. «Зачем я призналась ему?» – мысленно кричала она на бегу. «Наверняка, он теперь считает меня ребенком. А как я буду извиняться перед ним? А что со мной сделает Блеция, когда узнает об этом?» Последний вопрос, который задала сама себе Кей, заставил ее остановиться. «А ведь еще и Гербера теперь на меня злится», — с искренним сожалением пробормотала она. Сутулившись, только что резвая девчонка с трудом доплелась до поваленного дерева, бессильно опустилась перед ним на колени и осторожно приложила свои горящие от стыда щеки к мягкому, прохладному мху. «Уф-эф», — выдохнула Кей, словно она только что выбралась из парилки. Некоторое время девчонка просто слушала звуки леса, а потом, вновь вспомнив свое глупое признание, она почувствовала, как вспыхнули ее уши. «Что он обо мне сейчас думает?» Принялась размышлять Кей о повелителе монстров. А он захочет теперь вообще меня видеть. А что если он подумает, что я такая же, как эта Лина? Ой, мамочки. Вспомнив гримасу презрения, которая возникает на лице повелителя монстров каждый раз, когда он разговаривает с Лина, девчонке стало по-настоящему страшно. Пожалуй, даже гнев Блеца и страшил ее не так сильно. «Я ведь не такая», — вслух пробормотала перепуганная Кей. «Нужно срочно все объяснить ему. Нужно сказать, что я по-настоящему люблю его». Вмиг вскочив на ноги, девчонка тут же и осела на землю. «Мамочки», — еще раз пробормотала она, осознав, какую глупость только что хотела сделать. Затем Кей крепко зажмурилась и разревелась, будучи в панике и не зная, что делать, куда идти и к кому обратиться за советом. Кей вспомнила образ единственной женщины, которая могла бы ее утешить, и, осознав, как же ей сильно сейчас не хватает мамы, девчонка разрыдалась еще сильнее. «Если бы у меня был человек, который смог бы в любой момент дать мне совет», вдруг услышала Кей женский голос, от которого она вздрогнула. «Если бы у меня были мать и отец, которые бы мне подсказали, как следует поступать в той или иной ситуации, если бы мне вовремя рассказали, что к раскаленным предметам прикасаться нельзя, а захлебнуться можно даже в обычной луже, то, наверное, я бы была самой счастливой женщиной в этом жестоком мире». Приоткрыв заплаканные глаза, Кей в ужасе посмотрела на одноглазую женщину, сидящую на поваленном дереве. «Ты даже не представляешь, как я завидую тем, кого с рождения оберегали родители», — продолжала свой монолог эта одноглазая красотка. «И пусть твои родители были с тобой недолго, и время, которое ты провела с ними, смело можно считать всего лишь мгновением в твоей долгой и бесконечной жизни, но ты все равно намного счастливее меня». Сказав эти слова, Блеция, которая все это время чему-то улыбалась, вдруг скривилась, словно увидела перед собой целую гору отборного дерьма. И почти тут же, девчонка, в воспоминаниях которой копалась Блеция, пробормотала: «Мне не стоит завидовать. Как бы ни складывались отношения между твоими родителями, но они все равно любили тебя», — все же продолжила настаивать на своем мнении Блеция, так и не сумев стереть со своего лица гримасу отвращения. «Взрослая жизнь достаточно сложна и не стоит все эти семейные раздоры принимать на свой счет. Важно только то, что тебя они любили и защитили ценой своей жизни. Просто, почаще вспоминай не эти скандалы и отвратительные поступки, которые твои родители совершали по отношению друг к другу, а ту любовь, которую они проявляли к тебе». Проигнорировав этот совет, девчонка пробормотала свой следующий вопрос. «Вы пришли, чтобы убить меня, а стоит?» Вопросом на вопрос ответила Блеция. «Может быть, ты просто попытаешься разлюбить его и поклянешься мне в том, что сделаешь все зависящее от тебя, чтобы он никогда не влюбился в тебя. Согласна на мои условия?» «Да», — тут же выпалила девчонка, чем и удивила Блецию, которая ожидала противоположного ответа. «Неужели ты так просто готова отказаться от любви?» — поразилась она. Вместо ответа Кей энергично замотала головой, дав понять Блеции, что она не хочет принимать этих условий, и от любви она отказывается не по собственной воле. Просто есть иные обстоятельства, о которых девчонка и поспешила поведать. «Он и так никогда не полюбит меня», — зачастила она. «Если бы я была постарше, красивее и сильнее, хотя бы, как Гербера». «Понятно», — взмахом руки Блеция приказала девчонке помолчать и перевести дух. «А ты знаешь, что Гербера очень завидует тебе?» Вопрос о предмете зависти Герберы вновь заставил Кей растеряться, и поэтому Блеция решила пояснить. «Гербера, при всей своей силе и красоте, арахнит. Она совершенно другой вид. Если бы ты знала, как Гербера сильно ненавидит свое паучье брюхо и ноги, и весьма часто она думает: вот если бы я выглядела так же, как Кей». Кроме того, он с трудом примирился с ее садистским характером, так что у этой девочки нет и шанса. «Но скажи, разве Гербера отказалась от своей мечты родить от него детей? Разве она бессильно сложила руки и больше не предпринимает попыток затащить его в постель?» Кей вообще перестала понимать, о чем говорит Блеция. Рассказ о Гербере был настолько фантастичным для девчонки, что она восприняла его как какой-то бред. Как эта паучиха вообще могла завидовать ей? И почему, если Гербера так сильно любит его, Блеция ее не убьет? Единственный ответ на этот вопрос Кей нашла в отношениях, которые царили в ее собственной семье. И, захотев подтвердить свою догадку, Она не смело спросила у Блеции: «Вы согласны делить его с другими женщинами?» В ответ, одноглазая красотка грустно улыбнулась и высказала свое однозначное: «Никогда». Затем, очередным взмахом руки, Блеция заставила Кей помолчать и дослушать ее ответ до конца. «Я тысячелетиями ждала мужчину, который полюбит только меня», призналась Блеция. «Я миллионы раз пыталась представить свою первую встречу со своим суженым и его внешность. Прикидывала, как этот идеальный мужчина будет вести себя в той или иной ситуации. И всегда, в моих мечтах, этот идеальный мужчина думал только обо мне, независимо от того, где он находится и кто рядом с ним. Но скажи, разве в этих мечтаниях есть хоть намек на то, что я убью любую женщину, которая захочет отобрать у меня его?» «Но моя тетя», — пробормотала девчонка, припомнив Блеции историю с Сирен. «Ты прекрасно знаешь, что это немного другая история, которая не имеет ничего общего с твоей чистой любовью. А еще, ты прекрасно знаешь о том, что я не убила твою тетю и готова в любой момент вернуть ее, как только он сам попросит об этом меня. В конце концов, он уже не тот ребенок, которого я повстречала в своем лесу, и мне больше нечему научить его и не от кого его защищать. Если он выберет Сирен, то я просто продолжу заботиться о своих детях в проклятом лесу и ждать своего идеального мужчину дальше. И нет ничего страшного в том, если мое ожидание продлится до конца времен». Девчонка все еще ничего не понимала. «Она не желает делить его ни с одной женщиной», — размышляла Кей над словами Блеции. «Но почему тогда она не возражает против того, чтобы я любила его? Ведь Блеция сейчас именно об этом сказала. Или я опять чего-то не поняла? Как же трудно понять эту женщину». Вспомнила Кей его восклицание, которое она услышала как-то случайно. И теперь, сама Кей прочувствовала его отчаяние в полной мере. Как и он, девчонка совершенно не понимала эту женщину. В чем заключается логика в ее рассуждениях и в чем тут подвох? Но не успела девчонка все это обдумать, как Блеция вдруг весело рассмеялась. «Какое забавное и яркое воспоминание о нем», — пояснила свой смех женщина. «Кстати, он в чем-то прав. Я не совсем та женщина, о которой он мечтал. Но и он не совсем тот мужчина, о котором мечтала я. И это еще очень мягко сказано. Так что, вполне возможно, что наши отношения не более, чем ошибка. А поэтому, нам так сложно друг друга понять. К сожалению, мне ни с кем посоветоваться. Но опять же, разве похоже на то, что я опустила руки и отказалась бороться за свою любовь, искать компромиссы и пытаться донести свою точку зрения до мужчины, который был рожден и воспитан в совершенно другом мире, тоже не так просто. И мне приходится, чуть ли не каждый день, сражаться на своем поле боя. Но что вы хотите от меня?» Набравшись смелости, напрямую спросила девчонка у Блеции. «У нас немного странная семья», — начала свой новый монолог Блеция, тщательно подбирая каждое слово. «Никто из нас не связан кровными узами, и каждая из нас имеет полное право побороться за его любовь. Проблема только в том, что я не просто одинокая женщина, влюбленная в мужчину, а вы не просто мои соперницы, на дальнейшие судьбы которых мне плевать. И как бы мне того ни хотелось, я не могу и не имею права силой погасить вашу любовь к нему. Наоборот, как...» Тут Блеция запнулась, подбирая подходящий синоним к слову «мать». «Наоборот, как твой самый лучший друг, я обязана посоветовать тебе начать бороться за его любовь. Ведь чем бы ни закончилась твоя борьба, опыт, который ты приобретешь, будет бесценен. И, когда ты встретишь другого мужчину, в которого ты влюбишься еще сильнее, ты уже будешь твердо знать, что тебе делать. Я люблю только его», — бескомпромиссно заявила девчонка, и тут же испуганно замолчала, вновь ожидая гнева или истерики Блеции. Но одноглазая женщина лишь еще раз искренне рассмеялась. «Тогда, для начала, тебе нужно смыть со своего лица грязь и слезы, а затем попытаться, хоть как-то, обратить на себя его внимание. Сделать это будет очень непросто, ведь у тебя есть весьма красивые и коварные соперницы, так что придется проявить смекалку. И учти, я тоже не собираюсь стоять в стороне и равнодушно смотреть на то, как ты его охмуряешь. Что же касается крайних мер в нашей борьбе, то ответь на весьма резонный вопрос. Если окажется, что он будет более счастлив с другой, то что я получу, убив эту женщину? Очередную порцию презрения и ненависти? Может быть, тебе покажется странным услышать эти слова от меня, но я их все же произнесу. Любовь — это не только борьба, но и умение жертвовать своим собственным счастьем ради любимого человека. Замолчав, Блеция посмотрела на свои руки. «К сожалению, у твоей тети до сих пор немного иные взгляды на любовь. В ее понимании, жертву должен приносить только мужчина. Он должен быть этаким благородным рыцарем, в позолоченных доспехах, который готов бросить к ногам женщины все, что у него есть. И я лишь надеюсь на то, что твоя борьба за первую любовь поможет тебе разобраться в произошедшей трагедии и лучше понять каждую из нас. Впрочем, кое-что я все же должна сделать с тобой прямо сейчас. Ай-яй-яй!» – завопила Кей, которой начали садистски откручивать ухо. «Дурная девчонка!» – кричала на нее Блеция, которая в один миг превратилась в обезумевшую истеричку. «Сколько раз тебе говорили, чтобы ты не шлялась одна? Зачем мы вообще приставили к тебе Герберу? Наша армия просто кишит орками, которые не видели женщин уже почти месяц. Думаешь, ни одно из этих животных не позарится на тебя? Или ты думаешь, что я настолько всесильна, что могу контролировать инстинкты всех этих трахальщиков? Я забыла», — пропищала Кей, признав правоту Блеции. «Не бейте меня, я даже еще и не начинала», — предупредила ее женщина. «Живо иди умываться, а потом извинись перед ним за свое поведение. У меня уже голова начала болеть от того, что он, как попугай, повторяет один и тот же вопрос. Все ли с Кей в порядке?» Придав Кей ускорение в виде пинка под зад, разгневанная Блеция быстрым шагом пошла вслед за девчонкой. Том 3, глава 31. Затишье перед бурей. И пока Блеция решала проблему с влюбившимся ребенком, повелитель монстров пытался навести хоть какое-то подобие порядка во взятой крепости. А надо признать, что сделать это было не так-то и просто. Ведь и сам конфликт повелителя монстров с графом Лоуренсом был несколько необычен. Он не подразумевал грабежи, убийства и разбои, которые являлись неизбежными спутниками всех войн. Сражение велось всего лишь за эльфийку, которую повелитель монстров рад бы был никогда не видеть, а граф Лоуренс с удовольствием бы ее освободил и сам. То есть, оба полководца были всего лишь пешками в шахматной игре двух государств, империи людей и королевством эльфов. Мало того, столкнувшись с графом Лоуренсом лично, повелитель монстров даже стал испытывать некую симпатию к этому мужчине, который был готов пожертвовать своей жизнью ради семьи. Поэтому и граф, и его жена, и даже их слуги нисколько не пострадали. Наоборот, повелитель монстров старался сделать все возможное, чтобы защитить этих людей от солдат своей армии. И в первую очередь, он любой ценой пытался защитить женщин от орков. Что же до плененных солдат и наемников, которые сражались на стороне графа Лоуренса, то почти все они являлись подданными империи, которые просто приняли участие в междоусобной войне двух благородных семейств. И Джейн Грин доходчиво объяснила повелителю монстров, что пленять этих людей семейство Гринов не имеет никакого права, если только граф Грин не хочет бросить вызов империи, как это сделал один обезумевший некромант. Учитывая, что неподалеку стояла огромная армия империи, которая в несколько раз превосходила по численности маленькую армию повелителя монстров, парень ссориться с империей не захотел и освободил плененных людей. «Вся эта победа превращается в полнейший абсурд», — высказал он при этом свое мнение. «Освобожденная нами герцогиня ненавидит меня и является лучшей подругой жены графа Лоуренса. А сам граф Лоуренс имеет все законные основания выставить нас сейчас за ворота своей крепости. Чем мы вообще сегодня занимались, и ради чего погибло столько народу? Вы мне можете ответить на эти вопросы, Джейн?» «Таковы реалии этого мира», — лишь пожала плечами женщина. «Мне остается лишь надеяться на то, что когда-нибудь вы положите этому абсурду конец. А пока, давайте лучше решим проблему с плененными избранниками богов. Их было не так много, а осталось в живых и того меньше. Но все же, эти люди изначально подчинялись только сами себе и не являлись чьими-то подданными. Так что, единственный человек, который может за них вступиться, это граф Лоуренс, как их наниматель. Но граф дал ясно нам понять, что он не собирается платить за них выкуп. Скорее, он даже разочарован в том, что кто-то из этого дерьма остался в живых. Это граф Лоуренс так их назвал?» — усмехнувшись, уточнил повелитель монстров. «Я процитировала его последнюю фразу дословно», — отчеканила Джейн Грин, не понимая неожиданной радости повелителя монстров. А парень не стал женщине ничего объяснять. «Освободите всех этих избранников и гоните их в шею из крепости», — лишь распорядился он. «Я не собираюсь вычищать за империю все это дерьмо, но Лина настаивает на том, что один из избранников богов — это ее собственность и подарок Гербере, тут же упомянула о следующей проблеме Джейн Грин. Похоже, что повелителя монстров несколько смутила эта новость. Что это значит? Подарок Гербери. Лина совсем с ума сошла от недотраха. Вместо ответа, Джейн лишь пожала плечами, дав понять парню, что и сама ничего не понимает. И, на некоторое время, в кабинете воцарилась тишина, а потом повелитель монстров лишь равнодушно махнул рукой. «А-а, этот», — произнес он, словно все это время с кем-то вел разговор. «Ну, да, согласен, это он ее сотворил, так пусть и расхлебывает. Не будем у детей отнимать игрушку. Передайте Блеции, что графиня Лоуренс требует вернуть ей книгу», — тут же поняла Джейн, с кем только что советовался парень. «Эта книга – семейная реликвия ее семьи». Вновь растерялся повелитель монстров. Блеция говорит, что не понимает, о чем идет речь. «А, что за книга?» КХМ, вмиг покраснела Джейн и, потупив взор, смущенно пробормотала: «Очень ценная. Наверное, сгорела при пожаре, который устроил Микихита», предположил парень и тут же предложил компромиссный вариант разрешения женского конфликта. «Может быть, не будем доискиваться до правды, а просто заплатим графине компенсацию? Ты ведь заплатишь». Последний свой вопрос, который был похож на приказ, парень прокричал в потолок и через секунду удовлетворенно кивнул головой. «Блеция заплатит», — озвучил он ответ воровки. «Тогда давайте обсудим пожар, который устроил Микихита», решив, что тема с книгой закрыта. Перешла к следующему вопросу Джейн Грин. В результате этого пожара были уничтожены не только арсеналы и конюшни, но и кладовые с едой. А те запасы, которые графу удалось спасти, уже почти сожраны аграми. Поэтому, жена графа Лоуренса просит нас выделить ей в помощь наших наемников, дабы наладить безопасное снабжение продовольствием. Повелитель монстров и Джейн Грин совещались до поздней ночи. Проблем было множество, а радости от победы не было никакой, и только под утро парню удалось заснуть прямо за рабочим столом. Точнее, его буквально убаюкал простенький мотивчик, который зазвучал в его голове. Таким своеобразным способом проявила о нем заботу женщина, о которой повелитель монстров вспомнил лишь пару раз за весь прошедший день. Парню показалось, что он только-только закрыл глаза, но вот, его уже разбудили яркие солнечные лучи. Причем, серые тучи разошлись только над крепостью графа Лоуренса. И также, как и в случае с армией эльфов, вопреки всем законам природы, солнце упрямо освещало лишь эту крепость, игнорируя окрестности. Впрочем, данный факт тревожил лишь ушастую герцогиню, которая явно о чем-то догадывалась, но упрямо молчала, а остальные просто радовались последним пригожим денькам. Даже Блеция не стала обращать внимания на фокусы природы и продолжила изучение книги, существование которой она всячески отрицала. Что же до повелителя монстров, то он, пытаясь продрать глаза, вдруг озаботился извечным вопросом агров: когда же будут кормить? И в принципе, данный вопрос был парню простителен, ведь обычно о его распорядке дня заботилась Лили, которая вчера истратила все свои силы и все свое свободное время на раненых. Так что, получается, что в последний раз повелитель монстров ел лишь перед штурмом крепости, и сейчас его живот настойчиво напоминал о необходимости подкрепиться. Все еще пытаясь окончательно проснуться, парень подался на кухню, где его ждал весьма странный сюрприз. Вместо орды поваров графа Лоуренса, которые вчера были освобождены, вокруг огромной кастрюли суетились две девушки, а в самой кастрюле, судя по запаху, кипятились чьи-то грязные портки, ибо любая отрава пахнет намного приятнее, да и о том, что запах варева был смертелен для окружающих, свидетельствовала вереница крыс, убегающих из кухни. Насколько я помню, Лили вычищала из рыбы внутренности, перед тем, как ее варить, поделилась своими наблюдениями Роза, на которой было надето платье горничной. «Но рыба и так мелкая», — возразила Ката, кидая абсолютно целую рыбину в кастрюлю. «А если ее еще и выпотрошить, то что тут останется, кроме костей?» Не нашла повода для возражений Роза и сыпанула в эту же кастрюлю опилки. «Что ты делаешь?» — испуганно воскликнула Ката. «Это для аромата», — пояснила Роза, и Ката недоверчиво принюхалась. «Точно!» — воскликнула девчушка. «Теперь я поняла, чем перебивают этот смрад. А ты не знаешь, сколько нужно соли. Может быть, лучше сахар?» — предложила Роза. «Мне кажется, что хозяин любит сладости». Стоя на пороге кухни и не решаясь зайти, повелитель монстров сначала моргнул, а затем себя ущипнул. И убедившись, что все это не сон, Парень повернулся к каменной стене и задал вопрос своей тени: что тут творится? Казалось, что рядом с повелителем монстров нет вообще никого, но потом тень парня шевельнулась и послышался разочарованный вздох. «И давно ты понял, что я крадусь за тобой?» — вопросом на вопрос ответил повелителю монстров Микихита. «Без понятия», — честно признался повелитель монстров. «Я думал, что ты просто идешь за мной следом». «Ох», — тягостно вздохнул Микихита, поняв, что до совершенства ему еще очень далеко, после чего он принялся отвечать на вопрос. «В общем, Лили растратила вчера все свои силы на раненых и сегодня отсыпается, а Кота и Роза решили подменить ее на кухне и сделать для тебя сюрприз в виде завтрака, который они готовят сейчас». «Так это они для меня готовят», — ужаснулся повелитель монстров. «Всю кастрюлю и только исключительно для тебя», — подтвердил свои слова Микихита, всячески демонстрируя, что к этому вареву он не прикоснется и пальцем. Поняв, что верный и единственный друг не собирается разделить его ужасную судьбу, повелитель монстров вновь посмотрел на тот ужас, который творился на кухне, после чего он пробормотал: «Какой же жесткач, но почему они просто не пожарят мясо? Так ведь сюрприз», — напомнил своему другу Микихита. «Сыть больше», — тем временем командовала красноглазая девчушка Рози. «Сода, конечно, не сахар, но зато посмотри, какой цвет стал приятный. Кстати, цвет пара, который поднялся над кастрюлей, был весьма приятен взгляду, слегка розоватый». И окончательно впечатленный всем этим химическим производством, повелитель монстров задал своему другу следующий вопрос: «Не подскажешь, где можно сегодня срочно убиться, чтобы не отравиться?» «Орки затеяли массовую потасовку во дворе крепости», — с готовностью подсказал своему другу Микихита. «Можешь попробовать их разнять. Если тебе повезет, то тебя отделают до полусмерти, и завтрак ты пропустишь по уважительной причине». Не говоря больше ни слова, повелитель монстров поспешил убраться подальше от кухни. А драка орков, которую спешил разнять повелитель монстров, оказалась поистине эпичной и весьма необычной. Все дело в том, что орки дрались не друг с другом, а всего лишь с одним существом. Этого неизвестного богатыря сотня орков придавила к земле своими телами, пытаясь своим общим весом расплющить несчастного. За этим действом с интересом наблюдали все те, кого вытравил из замка запах варева Розы и Кота. Причем, зрители активно делали непонятные ставки и заключались пари. В общем, происходящее напоминало не спонтанную драку, а некое спортивное состязание, у которого нашелся даже судья, в лице Джейн Грин. К этой женщине и подошел парень, раздумавший сходу разнимать эту непонятную драку. «Доброе утро, Джейн», — весело поприветствовал женщину повелитель монстров. «Не могли бы вы мне объяснить, что здесь происходит? Может быть, я тоже сделаю ставку на победителя или даже поучаствую, если приз стоящий?» Щеки женщины вмиг порозовели, и она почему-то протестующе замахала руками. «Не надо участвовать», — чуть ли не в ужасе выкрикнула она. Еще ничего толком не понимая, парень нахмурился и потребовал объяснений. «Джейн, что тут творится? Чего эти варвары опять не поделили?» растерянно промямлила женщина. «Видите ли, господин Такахира, я, вроде как, еще не совсем стара, и свободна. Вот орки и решили, что коль я смогла родить такого силача, как вы, закашлившись, женщина окончательно замолчала. «Ясно», — пробормотал повелитель монстров, догадавшись о причине драки. «Получается, что это состязание за ваше внимание?» Окончательно смутившись, разрумянившаяся женщина лишь кивнула головой, а парень обратился к полуорку, который, по традиции, крутился рядом с Джейн. «Тогда почему в этом состязании не участвуешь ты, а с чего бы вдруг?» Искренне не понял вопроса полуорк. «Она и так моя женщина. Когда захочу, тогда и буду ее траха». Женский кулак заставил глаза полуорка сойтись на переносице. «Сколько раз тебе повторять, что между нами все кончено?» — прорычала разъяренная Джейн, поведение которой стало подозрительно напоминать истерики Блеци. «Я не собираюсь еще раз проходить через весь этот ад унижения и извращений. Тем более, что у меня уже есть ММКХМ». Буквально заживав последнее слово, женщина испуганно покосилась на повелителя монстров и оттолкнула от себя контуженного полуэрка. «Вам так неудобно называть меня своим сыном?» — правильно понял замешательство женщины повелитель монстров. Немного помолчав, женщина вдруг ответила не впопад: «Оркам нужно спустить пар и хоть как-то отпраздновать победу, так что пусть подерутся немного, иначе мы вообще потеряем контроль над ними. Что ж, пусть дерутся, не стал спорить с женщиной повелитель монстров, у которого тоже язык не повернулся назвать Джейн Грин матерью. Том 3, глава 32, битвы за женщин. Сидя под полюбившимся ей ветвистым деревом, некая женщина внимательно читала ценную книгу. Иногда она прерывала чтение, хмурила брови и закрывала свой единственный глаз, словно пытаясь что-то представить или понять, как это вообще возможно. Но в какой-то момент женщина вдруг резко захлопнула книгу и поспешно спрятала ее под корнями дерева. После чего она расправила плечи, приняв горделивую осанку, и презрительно фыркнула, бросив надменный взгляд на солнечные лучи, которые упрямо продолжили освещать только крепость. «Похоже, мне решил бросить вызов еще один самоуверенный ребенок, возомнивший себя хозяином этого мира», — сказала женщина странную фразу, ни к кому конкретно не обращаясь. «У тебя появился новый конкурент. Кстати, хватит прятаться. Это бесполезно». Через секунду послышался хруст веток, и к женщине подошел паренек с двуглавой волчицей. «Ну, что ж», — скривилась в презрительной усмешке Блеция. «Вот мы с тобой и встретились, и я готова внимательно тебя выслушать». Некромант некоторое время молчал, откровенно разглядывая одноглазую эльфийку, сидящую перед ним. Затем он состроил гримасу из категории «могло быть и хуже», и сразу перешел к делу. «Я лучше, чем он, и могу вам дать гораздо больше, чем он». «А под словом «он» ты подразумеваешь моего мужа?» — поинтересовалась Блеция, которую нисколько не удивили слова парня. «Он недостоин вас», — даже не став отвечать на очевидный вопрос женщины, продолжил свою речь некромант. «Его удел – трахаться с лесными белками». «Ириска, лисица», – поправила его женщина, поняв, о какой белке говорит ее собеседник. «Неважно», – отмахнулся некромант. «В той битве я не разглядел, кто укусил меня за ногу. Главное, что этот идиот никогда не сможет завоевать этот мир. Но даже если у него это и получится, то что дальше? Лично я готов, ради ваших детей, уничтожить все остальные расы, включая и людей. А способен ли это сделать он, или он остановится на полпути и скажет что-то наподобие? Монстры и люди, братья навек». Блецию явно заинтересовало предложение некроманта, но при этом она как-то странно посмотрела на волчицу, стоящую рядом с парнем. «А если, вместо себя, я предложу тебе одну из своих дочерей?» — поинтересовалась Блеция. «Завоюй ради нее королевство и правь этим государством вместе с ней, а я окажу вам всевозможную поддержку. Если бы я мечтал о своем маленьком государстве, то уже давно бы завоевал его, честно и нисколько не хвастаясь», — ответил некромант. «Я хочу изменить весь этот мир, избавить его от всех этих посредственностей, которые только и делают, что жрут, срут да плодят таких же ничтожеств, как они сами. А по итогу их бессмысленной жизни, о них даже некролога не напишут в местной газетенке. Но, что если такие посредственности есть и среди моих детей?» — задала вполне резонный вопрос Блеция. «Ты тоже избавишься от них? Если вы сейчас говорите о таких же животных, как эта волчица, то с какой стати мне избавляться от них?» — пожал плечами некромант. «Пусть живут в лесу или сидят на цепи, а остальных я изменю. Дам им силу и талант. Ведь именно этого вы желаете своим детям? Хотите, чтобы они росли и изменялись, перестав быть тупыми животными? По сути, у нас с вами одни и те же цели, и я предлагаю вам совместными усилиями изменить этот мир». «Как всегда, все понял, но не до конца», — разочарованно пробормотала Блеция и указала на крепость графа Лоуренса, освещенную солнцем. «Как думаешь, этот солнечный свет — это природное явление или магия?» «Магия, тут же, без тени сомнений», — ответил некромант. «Что она делает?» — задала свой следующий вопрос Блеция. «Это что-то вроде гипноза», — уже менее уверенно пробормотал некромант. «Ты способен справиться с врагом, который обладает такой силой?» — прямо спросила некроманта Блеция. «Я его даже не вижу», — едва слышно пробормотал парень ответ, который можно расценивать как жалкое оправдание слову «нет». «Но ты считаешь, что с такими врагами могу с легкостью справиться я?» — продолжила свой допрос Блеция. «А пока я сражаюсь, ты, в это время, будешь менять мир?» На этот раз парень промолчал, уже догадавшись, чем его сейчас попрекнет женщина. «Тебе не кажется такое распределение обязанностей несколько странным? Я, женщина, должна сражаться и жертвовать своими детьми, а ты, здоровый и сильный мужик, будешь сидеть на троне и управлять завоеванными территориями. Для этого тоже нужен талант», — огрызнулся некромант. «Я не о таланте сейчас говорю», — сорвалась на крик Блеция, но тут же взяла себя в руки и продолжила разговор более спокойным тоном. «Мы сейчас не в твоей стране, в которой мужчины уже и забыли, как нужно правильно меч держать. Здесь всем пофиг на твой талант. В свободное время ты можешь хоть скульптуры лепить. Но если ты не способен никого защитить, то грош цена твоим способностям и талантам. Те же орки с удовольствием убьют тебя и разрушат все, что ты создал. Но, даже не сражаясь лично, я добиваюсь нужных результатов», — осмелился с ней спорить некромант. «И мы опять вернулись к разговору о том, что всю мужскую работу мне предстоит делать за тебя», — усмехнулась Блеция. «Тебе не кажется, что это какой-то логический тупик в твоих рассуждениях? Без меня ты не способен победить ребенка, который своим заклинанием сейчас атакует эту крепость. А я не хочу делать за тебя мужскую работу, ибо ничего не смыслю в битвах. Да и ответственна я за совершенно другие вещи, в которых меня вряд ли сможет подменить мужчина. При этом, как-то никому не интересны мои таланты или мечты. Все ждут от меня лишь успешного решения проблем, так же, как этого я жду от тебя. Так с какой стати ты, мужчина, который не способный защитить меня и моих детей, решил, что лучше моего мужа?» Тяжело вздохнув, некромант смело уселся рядом с Блецией, спиной навалился на ствол дерева и честно признался: «Я совершенно не понимаю вас. Чего вы от меня хотите? На мой взгляд, я предложил вам вполне приемлемый компромиссный вариант, в котором люди были заменены на ваших детей. Если вы не согласны с этим вариантом, то тогда можете смело убить меня, ибо я неизбежно стану помехой для ваших таинственных планов. А если вы уже твердо решили, с кем свяжите свою жизнь, то почему вы вынуждаете меня сражаться с ним? Ведь совершенно ясно, что наша борьба закончится смертью кого-то из нас. Мало того, почему-то мне кажется, что вы вряд ли будете спокойно смотреть на то, как я буду убивать вашего мужа. Так что, моя борьба с ним изначально бессмысленна». «Так значит, ты сдаешься и отказываешься от идеи покорить этот мир?» — уточнила Блеция. «Я просто хочу понять, чего от меня хочет хозяйка этого мира», — поправил Блецию некромант, — «ибо я совершенно ее не понимаю». «Так я и дала тебе шанс все понять», — вдруг усмехнулась Блеция. «Попытайся найти общий язык с моей дочерью, которую ты назвал Бертой. Понаблюдай за ней. Возможно, по крупицам, ты узнаешь историю ее народа. А, узнав эту историю, ты и поймешь, какую судьбу я тебе уготовила. Больше я тебе ничего здесь не поясню, ибо все дальнейшие решения ты должен принять сам». На мгновение замолчав, Блеция взглянула на девушку, которая вышла из крепости. «Но прямо сейчас я тебе помогу решить проблему с одержимостью одного тупого дикаря», — тихо сказала женщина, поднимаясь на ноги. «Правда, никаких подсказок я тебе снова не дам. Все решения ты должен принять исключительно сам. Учись быть мужчиной и постарайся больше не разочаровывать меня». В это же время, в самой крепости, массовая драка орков подходила к финалу. Неизвестный богатырь, который был завален рачьими телами и должен был уже давно отбросить копыта, вдруг зашевелился, и орки заметно запаниковали. А затем раздался дикий рев, и из недра рачьей горы рывком поднялся полуэгр, раскидав орков на десятки метров. «Слабаки!» — пребывая в бешенстве, закричал этот гигант. «Ну, кто еще хочет сразиться со мной?» Налитые кровью глаза полуэгра тут же уставились на повелителя монстров, и уже ничего не соображая от охватившего его гнева, этот гигант обрушил на парня свой кулачище, как молот. Но, прежде чем кулак полуэгра достиг цели, выскочившая из руки повелителя монстров Азарина шибанула гиганта в грудь, и тот отлетел от парня, как пробка. «Так нечестно!» — по традиции с детской обидой пробормотал поверженный полуэгр. «Я просто был несколько растерян», — признался явно чем-то озадаченный парень. «Хотя, неважно. Скажи, ты тоже сватаешься к Джейн Грин?» «Я сражаюсь за Лина», — прорычал полуэгр, поднимаясь на ноги. «Но тут все дерутся за Джейн», — попытался понять всю эту железную логику парень. «Да мне плевать, за какую женщину дерутся эти слабаки. Главное, что дерутся». «А-а», — глубокомысленно изрек повелитель монстров. «Но сражаться за Лина я уж точно не намерен. Забирай ее». Не ожидавший такого финала, полуэгр впал в прострацию. Ведь его душа все еще жаждала драки и реванша, а тут, вдруг, победа. А потому, после пары секунд раздумий, полуэгр тыкнул пальцем в парня. «Тогда дерись со мной за титул вождя». «Так мы уже дрались», — напомнил гаганту повелитель монстров. «И я чуть не убил тебя». «Тогда ты дрался нечестно», — рыкнул на парня полуэгр, При этом, благоразумно не вдаваясь в подробности того поединка, дерись со мной на кулаках, ХМ, всерьез призадумался парень, тогда это будет нечестно по отношению к другим, посмотри, они тоже все еще желают уделать тебя. Тут парень указал на оклемавшихся орков, которые уже дружно сгрудились в толпу и ждали только окончания разговора повелителя монстров с полуагром. Они явно побаивались монстра, который в одиночку разгромил непобедимую гвардию эльфов, но... При этом, орки были полны решимости все же отправить полуагра на тот свет, а причина конфликта, как-то всем уже давно забылась, из спортивного состязания, смыслом которого был показать женщине свою силу и удаль, все скатилось к обычной драке. Да и вообще, вся эта история явно стала выходить из-под контроля, так как в рядах орков объявились уже и гномы, которым тоже было пофиг на то, за что здесь дерутся. И все это медленно, но верно скатывалось к анархии, в которой порядок можно было бы навести только показательными казнями. Поэтому повелитель монстров сходу предложил вариант, в котором смогли бы поучаствовать все, да и сам бы он смог свои силы проверить. И вот, по приказу парня, принесли две крепкие железные цепи. Конец одной цепи он намотал на правую руку, а конец другой на левую. За противоположные концы цепей взялись все, кому не лень. Полуагр, орки, гномы и даже солдаты графа Лоуренса. И вся эта толпа попыталась оторвать парню руки. Не тут-то было. Низкорослые бородачи повисли на натянутых цепях и забавно дрыгали ногами. Орки, дружно вспоминая все матерные слова, стали буксовать и зарываться в землю, предпринимая бесплодные попытки хоть как-то сдвинуться с места. Предприимчивые люди тут же принялись организовывать толпу и призывать всех тянуть на, и раз, но все было тщетно. Некоторое время повелитель монстров весело смеялся, глядя на потуги тех, кто осмелился с ним состязаться. Затем, лицо парня вдруг помрачнело, и он обеспокоенно начал озираться, словно кого-то потеряв. В конце концов, мышцы парня напряглись, и он резко хлопнул в ладоши. Так и не сумев удержать цепи, две толпы, по левую и правую сторону от повелителя монстров, распластались по земле, расписавшись в своем бессилии. Но парень уже не обращал внимания на происходящее вокруг него. Продолжая озадаченно вертеть головой, он медленно направился к воротам крепости и вдруг прокричал, срывая голос: «Лили!» Том 3, глава 33, в лабиринте воспоминаний. Лили не понимала, что происходит вокруг нее. Ее кто-то куда-то звал, и она куда-то шла. Потом ее кто-то нежно погладил по голове и женским голосом прошептал: «Усни». И вот, Лили оказалась словно бы в огромной пещере, куда совершенно не проникает свет и не видно даже собственных рук. Но Лили чувствовала, что стоит на каменном полу и вольна идти в любую сторону. Но куда и зачем идти? Что она вообще здесь делает? Вдруг, за своей спиной Лили услышала чей-то плач, и она резко обернулась. Тут же вспыхнули сотни свечей, и девушка даже зажмурилась от яркого света, а потом она увидела почему-то знакомую ей женщину, стоявшую перед зеркалом. Причем женщина закрыла лицо руками и горько плакала, а за ее спиной стоял мужчина, который тоже был знаком Лили. Но девушка никак не могла вспомнить, где видела этих людей и что за странное чувство она испытывает к ним. И пока Лили пыталась найти ответы на эти вопросы, мужчина, словно бы убедившись в том, что Лили смотрит на него, обратился к плачущей женщине. «Она молода и красивее тебя. У нас с ней общая работа, а потому мне всегда есть о чем с ней поговорить. В конечном итоге, даже когда я целую ее груди, то не чувствую губами дряблую кожу, от которой у меня пропадает всякое желание заниматься сексом. И знаешь, это даже смешно, ведь это ты винила меня в импотенции и заставляла ходить по всевозможным докторам. А в итоге, стоило мне только переспать с другой, как тут же выяснилось, что я был совершенно здоров. Замолчи», — сквозь слезы выкрикнула женщина. «Но ты сама настаивала на этом разговоре», — развел руками мужчина. «На что ты рассчитывала, когда обвинила меня в измене и сунула мне под нос фотографии, где я ее трахаю на капоте своей машины? Думала, что я буду все отрицать и оправдываться? Да никогда. Наверное, единственная глупость, которую я совершил, заключается в том, что я сам откладывал этот разговор с тобой. Сколько наших денег ты потратила на этого детектива? Лучше бы ты сделала себе пластику и хоть как-то попыталась с ней конкурировать». Услышав эти слова, женщина прекратила рыдать и резко обернулась. «Ты сошел с ума!» – закричала она. «Неужели ты думаешь, что я буду соревноваться с какой-то молодой шлюхой? Я требую, Звонкая пощечина заставила женщину замолчать. «Успокойся и приди в себя», — усталым голосом сказал мужчина, разминающий свою руку. «А лучше посмотрись в зеркало и попытайся трезво оценить себя. Тебе скоро полтинник. Ты безработная. Дом и машина записаны на моих родителей. Собственно, они и куплены исключительно на их деньги. Даже украшения, которые ты носишь, принадлежат моей семье. У тебя же нет ничего, кроме тех тряпок, из-за которых ты опустошаешь наш семейный бюджет, а самое главное». Тут мужчина замолчал и силой развернул женщину к зеркалу. И Лили отчетливо увидела шрам от старой раны, которая лишила женщину глаза. «А самое главное, кто тебя такую захочет?» — закончил свою фразу мужчина. «Смирись с тем, что есть, и не пополняй ряды разведенок с прицепом. Лучше продолжай воспитывать нашу дочь, и каждый вечер смиренно дожидайся моего возвращения домой. Обещаю, пока Миха не станет совершеннолетней и не уйдет в другую семью, я не брошу тебя, а потом, посмотрим». Не успел мужчина сказать свои последние слова, как раздался звонкий хлопок, и родители Миха замерли, словно безвольные манекены. «Повернись», — раздался из темноты женский властный голос. Повинуясь этому приказу, Лили медленно повернулась спиной к замершим актерам и увидела приоткрытую дверь, и свет свечей едва-едва освещал девочку-блондинку, которая подглядывала за своими родителями. «Подскажи мне, в чем тогда поклялась самой себе Миха?» — спросил у Лили все тот же женский голос. «Меня никогда не постигнет судьба моей матери», — прошептала Лили чужую клятву. «Любой мужчина будет благодарен мне только за то, что я взглянула на него». «Да», — согласилась с Лили одноглазая женщина, которая наконец-то вышла из темноты. «С этого все и началось. Это взрослая сцена, которую случайно подглядел безмозглый ребенок, и определила всю дальнейшую судьбу Миха. Именно эта семейная ссора и стала источником безудержного желания Миха любой ценой быть самой красивой и лучшей во всем. И именно с этой ночи берет свое начало странное стремление Миха обладать мужчинами. Впрочем, эта сцена повлияла и на меня». На мгновение Блеция замолчала и сняла свою повязку с глаза, после чего она указала Лили на почти такой же шрам, который украшал лицо матери Миха. «Мне не нужен мужчина, который стал бы попрекать меня из-за внешности», — пояснила она. «Впрочем, это несколько иная история, которая не имеет ничего общего к теме нашего разговора. Я не собираюсь беседовать о любви с ребенком, а просто хочу выяснить, как же мне дальше называть свою дочь, Миха или Лили». Вопрос Блеции вызвал у Лили недопонимание, ведь ответ очевиден: она слизень Лили, который поглотил тело и воспоминания девочки Миха. Но не успела Лили озвучить этот очевидный ответ, как Блеция задала ей свой следующий вопрос: «А что ты помнишь из жизни слизня? Можешь сказать, о чем ты мечтала до встречи с хозяином? К чему ты стремилась? Чего ты искала?» «Я была лишь слизнем», — растерянно пожала плечами Лили. «Чего я вообще могла желать?» Выслушав этот простой и логичный ответ, Блеция лишь сокрушенно покачала головой и щелкнула пальцами. Как по мановению волшебной палочки, сцена с матерью и отцом Миха сменилась на черно-белый проклятый лес. И по этому лесу шел настоящий гигант. Этим гигантом был огромный энт, на каждую ветвь которого было нанизано по мертвому монстру. И маленький слизень, забившийся под корни трухлявого пня, в ужасе дрожал. Этот энт был всего лишь горделивым и глупым ребенком, который возомнил себя божеством и решил, что он вправе устанавливать в моем лесу свои законы, — представила гиганта Блеция. «Как бы о нем сейчас сказал твой хозяин? Еще один дурак без имени, от которого не осталось даже могилы. Впрочем, нам сейчас важна не судьба этого энта, а желание маленького слизня, который в ужасе забился под пень. Ты точно уверена в том, что ни о чем не думала в тот момент и ни о чем не просила небеса?» Вопрос Блеции оказался неожиданно сложным для Лили. Девушка вспомнила и этого высшего монстра, и тот ужас, который она тогда испытала. Лили даже вспомнила, что в тот момент она захотела заполучить что-то очень важное для себя. И потом, она это очень долго искала. Но что именно скрывалось под словом «это», Лили никак не могла вспомнить. «Ты так сильно утонула в воспоминаниях Миха, что уже давно потеряла саму себя», — пояснила Блеция, пробелы с памятью Лили. «Попытайся хоть на минуту забыть эту мертвую девчонку и вспомнить, чего захотел тогда слизень, чего в тот момент захотела именно ты. Спасение», — вдруг прокричала Лили. «Я хотела, чтобы меня кто-то спас от этого монстра». «Правильно», — кивнула головой Блеция. «Именно безумная гордыня одного из моих детей определила твою дальнейшую судьбу. но воспоминания девочки Миха буквально вытеснили твою личность. И получилось, что это не ты поглотила ее тело, а она завладела твоей душой. Ты стала одержима этим мертвецом. Вспомни, чего ты на самом деле хотела получить от Такахира. Почему ты не убила его при первой встрече? Неужели слизень, с первого взгляда, влюбился в человека? Я не могу этого вспомнить, пробормотала Лили, в ужасе осознав, что ничего не помнит о своей реальной жизни. Прокомментировав это признание лишь тягостным вздохом, Блеция вновь щелкнула пальцами, и картина перед Лили изменилась в очередной раз. Странный израненный зверь с ужасом смотрел на приближающегося к нему слизня. В какой-то момент, этот дурак резко вытянул лапу, которая потонула в студенистом теле монстра, и слизень с удовольствием принял предложенное ему угощение. «Помогите!» Вдруг услышал слизень восклицание этого странного животного. «Кто-нибудь, помогите, прошу!» Он мечтает о том же, что и я. Вдруг пронзила яркая мысль сознания слизня, и его черно-белый мир, в котором он жил все это время, окрасился всеми цветами радуги. Затем, слизень потерял сознание вместе с мальчишкой, и в наступившей темноте, вновь прозвучал голос Блеции. «Защита, вот о чем ты мечтала. Но кто возьмется защищать слабого слизня в проклятом лесу? Для более сильных монстров, ты всего лишь легкая добыча. А потому, твой единственный шанс найти соратника и вместе с ним стать чуточку сильнее заключается в том, чтобы предложить союз такому же слабому существу, как ты сама. Но где же найти существо, которая бы никогда не предала и не отказалась от тебя? И как понять, что ты такое существо нашла?» В который раз темнота развеялась, и перед Лили предстала финальная сцена поединка с марионеткой. Эпизод, в котором для Лили все было кончено. Марионетка пронзала ее копьем бесчетное количество раз, но в какой-то момент, руки хозяина схватились за это копье, и девушка услышала отчаянный возглас: «Лили, беги!» После чего, яркое секундное воспоминание исчезло, и Блеция задала свои очередные вопросы. «Ты боишься потерять его? Боишься вновь стать беззащитной?» «Да!» — выкрикнула Лили, в голове которой голос Миха шептал какой-то бред о любви. «А что нужно делать, чтобы он остался с тобой?» «Он должен полюбить меня!» — выкрикнула Лили, вторя тем словам, которые нашептывала ей сейчас Миха. «Он должен стать моей собачонкой, ноги мне вылизывать и быть готовым с высунутым языком выполнить любое мое желание, каким бы глупым оно ни было. Он каждую секунду должен мечтать только о том, чтобы трахнуть меня. Таково твое желание?» — грозно спросила у Лили Блеция. «Нет!» — выкрикнул слизень, схватившись за голову и упав на колени. «Этого хочет она. Я не могу сопротивляться ее воле. То есть Миха окончательно завладела твоим телом и мыслями?» — поняла происходящее Блеция. «Тогда пусть она увидит всю правду о человеке, который должен вылизывать ей ноги». И вот, перед Лили, которая безуспешно пыталась подавить в себе личность Миха, вдруг вспыхнуло яркое пламя, и девушка увидела совершенно незнакомое для нее воспоминание. Горел какой-то заброшенный склад. Он полностью был объят пламенем, а стоявший перед складом мальчишка равнодушно смотрел на дверь, которая была подперта бревном. А эту самую дверь кто-то отчаянно пытался выбить изнутри. «Красиво», — пробормотал парень, даже не собираясь кого-то спасать из огня. «Это безумие!» — вдруг прозвучал девичий голос за его спиной. «Выпусти их!» «Зачем?» — лишь удивился парень. «Ты сама хотела, чтобы я избавил тебя от этих уродов. Я думала, ты их только побьешь!» — взвизгнула перепуганная девчонка. В ответ на это восклицание, парень лишь пренебрежительно фыркнул и отмахнулся рукой. «Какой смысл избивать тех, о ком завтра уже никто и не вспомнит? Напрасная трата сил и времени. Да и как ты это вообще представляла? Я же не настолько сильный, чтобы избить несколько старшеклассников разом. Так что, твою проблему я разрешил несколько иначе. Причем, раз и навсегда. И не переживай ты так, уверяю тебя в том, что никто не захочет заморачиваться ради горстки хулиганов, родители которых так же никчемны, как и они сами. Псих!» — закричала в истерике девушка. «Да я никогда и не любила тебя, и тебя должны были избить. Это прикол такой был, мы так развлекались!» Прокричав эти слова, девушка бросилась к бревну, которое подпирало складскую дверь, а парень не останавливал эту девушку и никак ей не мешал. Казалось, он был ошеломлен словами той, которую любил и пытался защитить, а потому он лишь безучастно наблюдал за тем, как девчонка откинула бревно и широко распахнула дверь. В следующий момент Удар ноги под зад буквально закинул девушку в кремационную печь. «Людям, все же, не стоит доверять», — разочарованно пробормотал парень, наблюдая за тем, как на его бывшую любовь обрушилась часть горящей крыши. Еще немного постояв и полюбовавшись пламенем, парень пошел прочь. «Чудовище!» — пробормотала шокированная этой сценой Миха, которая отлично поняла смысл игры погибшей девушки и даже посчитала эту игру забавной. «Он великолепен!» — пробормотала Лили, восхищенная поступком хозяина. А затем, две, внешне совершенно одинаковые девушки, удивленно посмотрели друг на друга, и темнота, окружающая их, расступилась. «Этого не ожидала даже я», — пробормотала озадаченная Блеция, глазея на двух дочерей, сидящих рядом друг с другом. Том 3, глава 34. Пламя ярости. Вновь вернувшись в реальный мир, Блеция некоторое время просто сидела под кроной ветвистого дерева. Женщина, действительно, не ожидала такого поворота событий с Лили. Ведь вместо того, чтобы подавить в себе личность мертвой девочки Миха и вернуть контроль над своими эмоциями, Лили предпочла окончательно разделить свое сознание. «Раздвоение личности», — вспомнила Блеция медицинский термин из мира своего мужа. А затем, она поставила диагноз слизню — шизофрения. Последнее слово она пробормотала с искренним беспокойством и поспешила было вновь закрыть свой единственный глаз. Но, в самый последний момент, женщина передумала что-то предпринимать. «Вначале, пусть девочка сама попробует разобраться в собственных мыслях и чувствах», пробормотала она и поднялась на ноги. «А мне пора заняться другими вопросами». С этими словами, женщина направилась к вратам крепости графа Лоуренса, которую своей магией продолжал атаковать некий упрямый ребенок. «А мне она даже нравится», усмехнулась Блеция, полностью переключив свое внимание на этого ребенка. После стольких безуспешных попыток, другой бы уже отступился. Но она только продолжает увеличивать силу своей магической атаки, буквально убивая призванных ею лесных духов. Интересно, есть ли предел ее упрямству или ради достижения своей цели, она готова погубить даже свой собственный народ. В это же время некромант, особо никуда не спеша, подходил к маленькому лагерю, и его неспешная прогулка явно разозлила диковатого лидера маленького отряда. «Чего ты плетешься?» — раздался звериный рык такой. «Мне тебе ноги пообрывать, дабы ты вспомнил, как ими пользоваться». Даже не пытаясь найти в этой фразе хоть какую-то логику, некромант лишь пробормотал под нос «да-да-да» и ускорил свой шаг. При этом, парень был настолько погружен в свои мысли, что даже не стал искать взглядом того, кто к нему обращался. Он просто смотрел себе под ноги и брел вперед на автопилоте. «Где Миха?» Меж тем, продолжал рычать зверь. «Ты принес ее, я сделаю из твоей головы футбольный мяч, если ты потерпел неудачу». «Да-да-да», вновь пробормотал некромант и, все же отвлекшись от своих раздумий, он покосился на девушку, которую везла на своей спине волчица Берта. Лили была без сознания и обмотана стальной цепью. На спину волчицы девушка была водружена, как бездушная поклажа. И дабы она не упала, некромант вынужден был придерживать ее одной рукой. «Чего раздакался?» Пришел в ярость от этих однообразных ответов такая, и пошел навстречу к некроманту. «Где она?» «Она мертва, я убью тебя, да жива она», равнодушно отмахнулся от угрозы такой некромант. «Спит, так что, говори потише, не указывай мне, что делать». Подойдя вплотную к парню, рявкнул такая: «Почему она в цепях? Я не собираюсь дрочить на ее синяки». С трудом удержавшись от того, чтобы лично не вышибить этому дикарю мозги, некромант прикрыл глаза и успел досчитать лишь до трех, так как сильная ручища так и сгребла некроманта за грудки и не дала парню возможности довести свой счет до традиционного десятка. «Не молчи, когда я разговариваю с тобой», — объяснил причину своего нарастающего гнева такая. «Это те самые цепи, которые блокируют наши сверхспособности», — все же спокойным голосом пояснил дикарю некромант. «Также, они блокируют любую магию и чары. И если Миха околдована тем парнем, как ты в этом пытаешься убедить самого себя, то его любовная магия сейчас развеяна этими цепями». Кажется, что слова некроманта дошли до разума такой, и он отступился от парня. «Ты прав», — тихо рыкнул он. «Я хочу поговорить именно с Миха, а не с какой-то околдованной дурой, считающей себя слизнем. Ты все сделал правильно. Спасибо». Услышав последнее слово, некромант подумал, что он наслышался и, на всякий случай, переспросил. «Чего?» «Я сказал, спасибо», вновь начал приходить в ярость такая. Оглох. Вместо ответа некромант миролюбиво поднял руки и, склонив голову, отступил от дикаря на шаг. Атакая подошел к замершей волчице и аккуратно взял на руки спящую Лили. «Пожалуйста, возвращайся ко мне», — вдруг услышал некромант жалобный скулеж. «Я больше не могу без тебя жить». Удивленно приподняв свои брови, некромант посмотрел на хмурые небеса и пробормотал. «Может быть, эта истеричка хочет, чтобы этим миром правили женщины? Тогда я точно не подхожу для ее планов. Если только...» Тут, прервав ход своих рассуждений, парень взглянул на двуглавую волчицу, и эта тварь в ответ на пристальный взгляд своего господина, вдруг нагло сплюнула и демонстративно повернулась к нему спиной. «Какого?» — офигел от этого поведения своего питомца некромант. Впрочем, через мгновение, парню стало не до хамства волчицы. Началось все с того, что со всех сторон разом взлетели перепуганные птицы. Затем, мимо некроманта и волчицы пронеслось несколько зверей, которые от ужаса не замечали ничего вокруг себя. И под конец, от земли пошел пар. «Что происходит?» Завертел головой такая, звериным чутьем почувствовав опасность. «Лесной пожар, если бы», — горько усмехнулся некромант, вспомнив одно из своих многочисленных видений. «Это новый парень Миха мчится нас убивать, и думаю, что извиняться перед ним бесполезно». «Извиняться», — прорычал такая. «Пусть идет, мне плевать на его силу, я его в недрах земли заживо похороню. Лучше прикажи своим людям приготовиться к бою. Вряд ли этот парень будет сражаться в одиночку. Да пусть хоть с целой армией приходит», — проворчал такая, у которого очень быстро пропал боевой задор. Ведь по мере приближения чудовища, природа продолжала меняться. С ветвей деревьев стало опадать пожухлая листва. Черные грозовые тучи вдруг стали алыми, словно некое божество разожгло на небесах огонь, а из-под дымящейся земли стали выбираться черви и всякие неприятные твари, не желающие свариться заживо. И под конец, от сильного жара стала жухнуть трава. Заскулив от испуга, волчица забыла о своем презрении к своему господину и спряталась за его спиной. «Ты не говорил, что он так силен?» Уже с нотками паники рыкнул на некроманта такая. «Я никогда не скрывал от тебя тот факт, что он сильнее меня», — равнодушно пожал плечами некромант. «Но ты лишь смеялся и называл меня слабаком. Что ж, теперь у тебя есть шанс доказать, что сильнее тебя в этом мире нет никого. Ты подставил меня», — зарычал такая, которому в раз расхотелось кому-то что-то доказывать. «Я тебе принес Миха и сейчас собираюсь сражаться вместе с тобой. О какой подставе ты говоришь? Думаешь, это чудище пощадит хоть кого-то? Да и что изменилось от его силы? Ты передумал сражаться за Миха?» Не найдя в словах некроманта какой-то лжи или несостыковок, такая встал рядом с ним и стал дожидаться своего врага. А за спинами своих лидеров выстроился маленький отряд детишек со сверхспособностями. «Где твоя мертвая армия?» — тихо спросил такая у некроманта. «Моим мертвецам еще пару дней до нас плестись», — столь же тихо ответил некромант. «Мы же практически бежали день и ночь, пытаясь догнать того, кто теперь сам к нам идет». Поняв, что на армию мертвецов рассчитывать не стоит, такая приказал парню, который был вооружен длинным луком: «Попытайся пристрелить этого обезумевшего идиота до того, как он сможет к нам приблизиться».